Глава 44. Ольга. Комната кажется уже почти родной. Не безопасной, но привычной. Муж в порыве светлых чувств заложил разбитое окно подушкой и теперь не сквозит даже. Красота, да и только. «Куртку порезала, бестолковая», — покачал головой муж. «Ладно, рука. Руку не жалко, как на собаке заживет. А куртка новая почти. И нравилась мне». «Новую купишь», — равнодушно ответила я. Он наведался в машину и принес еще пакет барахла. Наручники. Фривольные такие, с жирным намеком на интимность. Розовые, пушистые. «Крепкие», — порадовал муж. «На себе сначала проверил. Умеют же делать китайцы, когда хотят». И мирно все, словно обсуждаем покупку с сомнительного сайта, которая вдруг, неожиданно для всех, оказалась удачной. «Зачем?» — спрашиваю я. «Тут же решетки, и я никуда не денусь». «Ага». «Потом еще чем-нибудь пырнешь?» «Нет, спасибо. Смелая слишком стала». «Ничего, посидишь пару дней голодная, снова будешь милая и ласковая. А уж когда я девочку заберу, вовсе запоешь соловушкой». Я пытаюсь контролировать эмоции, но поздно. Он уже понял, что мое слабое место нашлось, что за себя мне не страшно. Мне страшно за маленькую девочку, которую родила чужая женщина, которую у меня отобрали, а она все равно вся жизнь моя. «Андрюш?» — вдруг обратилась я по имени, как 100 лет назад, когда не боялась еще его. «Зачем нам нужен чужой ребенок? Абуза, давай вместе уедем. Я и ты, я тебе нового ребенка рожу. Сына, как ты хотел», — смеется. Уверен, что читает меня как раскрытую, сотни раз уже читанную книгу, явно собой доволен. «Девочка нужна для того, чтобы ты дальше звала меня Андрюшей». «Я буду», — скреплю зубами от отчаяния, стискивая челюсти, что есть силы. «За тебя беспокоюсь, он же богат, у него охрана, они вооружены, а ты не чужой мне все же, муж». «Все хорошо будет. Я с его женушкой столкуюсь. Мы неплохо ладим. А за ней есть небольшой должок. Ну, бывай. Скоро вернусь». Уходит. Я сижу на полу возле холодной батареи и плачу от бессилия. Плакать нельзя. Нужно делать что-то. Как-то выбираться, предупредить Демида, заставить его меня слушать. Нужно действовать немедленно. Сначала я пыталась сломать батарею, точнее трубу, которая к ней вела. Было у нас с Дашкой такое. На одной из съемных квартир шкаф двигала и сломала трубу отопления. Хорошо всех тогда залили, но то город, там из пластика все, что можно. Тут металл, крепкий, наверное, еще при советах кованый. Ему все мои усилия до лампочки. Я упиралась ногами в стену и тянула, что было сил. Я пинала эту трубу ногами. Я вкладывала в это все свои силы, но металл, крашеный грязно-голубой краской, был непоколебим. Тогда я обратила внимание на наручники. Муж оказался прав. Они были сделаны на совесть. Отказывалась обрываться даже цепочка, что соединяла браслеты. Слишком крепко, слишком. «Зачем я такая слабая?» В отчаянии простонала я. Поплакать бы снова, да толку от слез. Прислонилась лбом к шершавой стене. Она холодная, все вокруг холодное. Сначала я легко холод переносила. Благо муж меня увез полностью одетой. И в сапогах, и в куртке. А сейчас сопротивляемость организма упала. Холод пробрался в самое мое нутро и холодил прямо оттуда. «Вот выберусь отсюда», — отстраненно подумала я. «И на море махнем с Дашкой. Не наша холодная, а на далекое-далекое жаркое. Туда, где вода, как молоко парное, а солнце прожаривает до самых костей, и кожа облазит тонкой шкуркой уже к исходу первого дня. Дашка будет рядом в песке строить замок, а я лягу на шезлонг. Глаза закрою, в бокале коктейли с кубиками льда. Хотя нет, к черту лед, пусть все горячее будет». «Не будет», — вдруг четко понимаю я. «Ни Дашки счастливой, ни кубиков дурацких. Ничего не будет, если я здесь останусь. Соберись, сделай все, что можешь. Сделай больше, чем можешь». Нужно порвать эту цепочку. Снова ногами уперлась, приготовилась, дернула, что есть сил. Вскрикнула от боли. Цепочку не порвала, но рассекла браслет кожу. От моих многочисленных усилий начал отходить розовый искусственный мех. Под ним обнажился металл, о который я и поранилась. Я замерла. Сколько я в свое время читала криминальных историй, а сколько фильмов смотрела. Глупая я, глупая. Кровь скользкая. И это отлично просто. Сижу, смотрю, как струйка крови стекает по ладони, пропитывает розовый мех, капает на пол. Вжимаю большой палец внутрь, к центру ладони, а потом дергаю. Снова и снова. И даже не понимаю сразу, что освободилось, что получилось у меня. Боль в измученной ладони такая сильная, что не чувствую освобождения. Только как по инерции упала и затылком о пол стукнулась, так и дошло. «Свободно!» – бросаюсь к двери. «Тут легче. У меня ножик есть. В деле освобождения от наручников он был бесполезен, потому что в маленькое отверстие замка я не могла его ввести, а двери я открыть сумею. Я мастер, я все время ключи теряю, а этот простой. Ввожу внутрь. Я не пытаюсь открыть ювелирно. Я просто ломаю замок изнутри. Он щелкает, проклиная все на свете». А потом сдается. Пинаю дверь, вываливаюсь в коридор. На улице темно уже. Очередной вечер настал. Я уже со счета сбилась. Настал Новый год уже или еще нет? Когда Шахов появился в моей жизни, ноябрь был. Только снег ложился. Только все покрывалось льдом. Чуть больше месяца прошло. А кажется, целая жизнь. Бросаюсь ко входной двери. Заперто. И мой ворованный ножичек тут не поможет. Замок снаружи. Старый такой, навесной. С улицы его снести при наличии лома – минута дел. Но я внутри, да и лома нет. Окна все зарешочены. «Да что за тайны вы тут прятали?» – ругаюсь я на неведомых хозяев домика. «Нечего у вас воровать!» В отчаянии бегаю по комнатам. Их с кухней вместе 4. Бью стекла. Думала на чердак подняться и спрыгнуть вниз, в снег. Но чердачного люка нет. Наверное, он снаружи. «Думай», — говорю себе я. Сажусь. Усиленно пытаюсь придумать выход. Но от голода звенит в голове. Все болит, и холод, который отступил, когда я действовала, навалился снова. А потом по стене, на которую я смотрю в поисках ответа, мазнуло светом. Места нелюдимые. Кажется, кроме меня и Андрея здесь никого нет. Значит, он вернулся. Так легко я не уступлю ни свободу, ни Дашке на счастье. Сжимаю в кулаке нож. Свет фар снова скользнул в сторону. Слабый, рассеянный, далеко. И следом раздается сигнал. Тот, кто в машине сигналит, словно пытаясь привлечь внимание. Андрей бы так делать не стал. Ему внимание чужое точно не нужно. Демид. Понимаю я и бросаюсь к окну. Наверное, примерно понимает, где я, а найти не может. Окна все мной разбиты, кричу. Снова кричу и снова. Но меня не слышно. Голос я давно сорвала. Ни фонарика у меня нет, ничего. Где я нахожусь? В дачном кооперативе? Сколько времени пройдет, пока они обыщут все аллеи и домики? И следов машины нет. Метель и снег валят весь вечер. И этот же снег помешает им быстро меня найти. А нужно быстро. Демид не знает, что Даша в опасности. Бегу на кухню. Андрей же готовил еду. В темноте на ощупь нахожу коробок спичек. Трясу. Много еще. Хорошо гремят. Снова бегу в ту комнату, в которой видела свет машины. Чиркаю. Спичка ломается. Слишком руки замерзли. Вновь чиркаю. Фырчит недовольно и гаснет. А третья горит. Подношу к занавескам. Они весело занимаются огнем. Капают вниз с синтетической вязкой лавой. Огонь перескакивает на карниз, на старые обои, на ковер на стене. Наконец, так светло-светло становится, а еще тепло. Так тепло, что мне почти хорошо. Едкий дым пробирается в легкие, кашляю. Заматываю чем-то лицо, чтобы не надышаться. Ухожу в другую комнату, прижимаясь к битому окну, жадно вдыхаю воздух. Старый домик словно только и ждал, когда же его подожгут. Может, тоже замерз совсем, брошенный и ненужный никому. Горит он жарко, весело и споро, торопясь куда-то. Думаю вдруг о том, что могу погибнуть. Что же, это хотя бы тепло будет. Я так замерзла. Шаги слышатся, как сквозь вату, сквозь дрему. Удары по двери, звон упавшего сбитого замка. Бежит кто-то, на руки меня берет. Ругается зачем-то. Зачем? Если я умница, я все хорошо придумала. «Чокнутая баба!» — кричит Шахов. «А если бы сгорела?» «Даша!» — шепчу я. «Скорее едем к Даше!» И улыбаюсь устало и счастливо, понимая вдруг, как хорошо, что Шахов есть. Не потому, что меня спас, а потому, что тоже любит Дашу. А вместе мы все сможем.